в Бронксе. Тут теперь вместо немецких евреев живут евреи русские, но привкус у ностальгии тот же. Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, лето, Лорелея. Пушгоры. О том, что автобус приближался к месту нашего назначения, свидетельствовали удручающие перемены в шишкинском ландшафте. Когда строевой лес лениво расступился, слева от дороги обнажились бледные огороды живших справа от нее горожан. На заборах встречались граффити, менеджеры — слуги дьявола, риэлтор Козлов — мерзавец. Среди других достопримечательностей Пушкинских гор выделялась ростом доска почета, возведенная возле гостиницы «Дружба». «Пущин, няня, Кюхельбекер», — представил я себе, но не успел разглядеть портреты, отвлекшись на неожиданный памятник. Вместо Пушкина на каменном пеньке сидела гранитная глыба, изображающая Ленина без кепки. Впрочем, ни тот, ни другой не бывали в «Дружбе». Зато здесь жил Довлатов. «Выписался», — уверенно ответил на мой вопрос коридорная, — «и мы тоже покинули город». В первое утро у дороги обнаружилась купальня с кувшинками. За окном отведенной мне комнаты заманчиво шумела роща, полная грибов и ягод. К обеду, однако, пошел вечный дождь, стремительно началась осень, и уйти было некуда. Тем более без резиновых сапог, которые я не додумался привезти из Америки. «Живем в таком климате», — задумчиво процитировал поэт Чехова. «В любую минуту может пойти снег». А тут эти разговоры. Их и правда хватало. Эксперимент собрал нас в заповеднике, где всех кормили и дразнили, рассчитывая вызвать остроумную реакцию и записать ее. В сущности, это была одна из тех международных русских тусовок, на которую ездят мои коллеги, чтобы обсудить Ганса Кюхельгартена. Отцов от детей здесь отличают цитаты. Одни их подхватывают, другие не знают, где ставить кавычки. Как в фильмах Никиты Михалкова, в нашу компанию затесался настоящий иностранец. Россию он знал от Толстого до Достоевского, про Пушкина слышал в опере. В Михайловском застрял по пути из Петербурга в Москву, собирая, как Радищев, материал для книги. Самым острым впечатлением его наградил вышний волочок. Ужиная в гараже-буфете Венеция, писатель следил за бильярдом и танцами, пока босая девица не треснула кием партнера по танго. «Гуляет», — перевел переводчик, — «муж в тюрьме». «Как Соня Мармеладова». «Вроде того». «Вы не знаете», — закончил свою историю иностранец вопросом, «почему в вышнем волочке подают белое вино неохлажденным?» «Я не знал, и мы перешли на водку». Для Пушкина общение тоже было единственным развлечением, если, разумеется, не считать его разбойных досугов. По утрам поэт скакал на лошади, днем стрелял в цель, выпуская до 200 пуль за раз. Как он, мы не считали дней, отмеряя время едой и беседой. Но верхом не катались, не мешая пастись белому жеребцу. В тумане он казался цитатой из Тарковского, а мы — персонажами его фильма. Но от того, что сменился режиссер, не изменилась назойливая в своем постоянстве история. Она была все той же отечественной, а значит, исключающей любую другую. Решив считать этот феномен сверхъестественным,